— спокойно согласился Джуфин. — Скажем так. Сэр Макс боится оставаться один в темноте, которая окутывает коридоры лабиринта Мёнина. Поэтому было бы неплохо, если бы рядом с ним был парень вроде тебя, способный отвлечь его от тревожных предчувствий и прочих глупостей, одним только видом своего наряда. Ты ведь у нас специализируешься на управлении оттенками его драгоценного настроения. Подождите-ка, Мелифара озабоченно нахмурился. Я что-то со сна никак не соображу. Где заканчивается шутка и начинается служебная инструкция? Шутка? Это всего лишь часть служебной инструкции, строго сказал шеф. Да, я так и подумал. Он растерянно моргал, отчаянно пытаясь проснуться. На автопилоте вполне можно проделать путь от улицы Хмурых Туч до улицы Медных Горшков и брякнуть дежурную гадость слабого посола, но для того, чтобы поддерживать осмысленную беседу с сэром Джуфином Халли, все-таки следует прийти в сознание. «Так вы говорите, что темнота окутывает коридоры лабиринта Мёнина?» «Впервые слышу это словосочетание. Слово «лабиринт» знаю, а короле Мёнине, сами понимаете, тоже наслышан. Но о том, чтобы у него был какой-то личный лабиринт...» «Почему был?» — насмешливо прищурился Джуфин. «Он есть. И в этом грешном лабиринте заплутал наш бездетный монарх, что, сам понимаешь, чревато большими внутриполитическими осложнениями. Признаться, мне бы очень хотелось сохранить династию Гуригов. Все-таки Соединенному Королевству это семейство приносит исключительную пользу. К тому же в их жилах кровь людей, эльфов и креев смешалась в очень хорошей пропорции. Где еще найдешь таких психически уравновешенных монархов?» «Так», — ошарашенно сказал Мелифара, опускаясь в кресло. «Рассказывайте все по порядку, я уже проснулся». Мне пришлось еще раз выслушать историю исчезновения Его Величества Гурига VIII и не слишком оптимистическую версию Джуфина касательно природы лабиринта Мёнина. Мелифара был на высоте, он и глазом не моргнул. «Ясно», — просто сказал он, когда шеф умолк. «Мы прямо сейчас должны отправляться». «Тогда поехали, чего мы ждем?» «Кстати, Макс, это ты рассказывал мне анекдот про обезьяну и полицейского?» «Ну, когда обезьяна не смогла достать лакомство с верхушки столба и села подумать, а полицейский сказал, чего тут думать, прыгать надо?» «Так вот, я считаю, что он был совершенно прав. Пришло время как следует попрыгать». Я невольно улыбнулся, восхищаясь его деловитым оптимизмом. Джуфин из-под тишка скорчил мне лукавую рожу. Подразумевалось, ну что, съел, сэр Макс? Я был с ним совершенно согласен. Съел. По дороге в замок Рулх Мелифара продолжал радовать нас своим отличным настроением. В конце концов, я решил, что все к лучшему. В обществе сэра Шурфа я, конечно, чувствовал бы себя почти как за каменной стеной. Зато в компании Мелифара было чертовски весело жить. Если учесть, что за порогом загадочного лабиринта Мёнина нас обоих, возможно, ждала вечность, что ж, по крайней мере, я мог быть уверен, скучной она не покажется. «Это здесь», — лаконично сообщил Джуфин, когда мы миновали добрую дюжину дворцовых коридоров, потом несколько огромных, роскошно обставленных комнат, и, наконец, оказались в сравнительно небольшом помещении, загроможденном невероятным количеством предметов, от старинной мебели и отвернутых к стене картин в драгоценных рамах до забавных игрушечных зверьков, сшитых из лоскутков меха и кожи. «Уж не знаю, как выглядит лабиринт Мёнина, но это помещение больше похоже на обыкновенную кладовую», — тут же презрительно фыркнул Мелифара. «Ничего удивительного. Это и есть кладовая», — согласился шеф. «Здесь хранятся вещи, которые в свое время стояли в детской его величества. Думаю, у Гурига случился приступ сентиментальности, с ним это бывает. Наверняка он пришел сюда за любимой меховой собакой или решил разыскать картину, которая висела над его постелью. Слоняясь среди воскресших воспоминаний о детстве, он случайно, если хоть что-то в этом мире происходит случайно, задел гобелен, который без того держался на одном честном слове. Гобелен упал, видите, до сих пор валяется на полу. И тут Гурик обнаружил нечто такое, мимо чего просто не смог пройти. Любопытство. Скорее, достоинство, чем порок. Но иногда весьма опасное достоинство. Идите-ка сюда, мальчики, я вам кое-что покажу. Вот он, вход в лабиринт. Джуфин указывал на неглубокую нишу в стене, в которой скрывалась низенькая дверь, украшенная резьбой и обильно инкрустированная кусочками драгоценного светлого металла. Она больше смахивала на дверцу какого-нибудь антикварного одежного шкафа, чем на вход в неведомое. Поэтому я недоверчиво покосился на шефа. — Не веришь? Проверь! — лукаво подмигнул он. — Да уж, придется, — в тон ему усмехнулся я. — Пошли! — нетерпеливо сказал Мелифаро. Осекся и вопросительно посмотрел на Джуфина. «Или у вас есть еще какие-то инструкции, сэр?» «Какие уж тут инструкции?» Тот с досадой пожал плечами. «На сей раз я знаю о предстоящих вам неприятностях ничуть не больше, чем вы сами. Я, видишь ли, никогда не бывал в лабиринте Мёнина». Ничего удивительного, до сегодняшнего дня его вообще считали одной из самых завиральных страшилок, утешил шеф и сердобольный Мелифара. И, повернувшись ко мне, бодро осведомился. Ну что, пошли, чудовище? Сейчас, деревянным голосом сказал я, поскольку уже несколько секунд пребывал в глубоком шоке. Смотрите, я только что заметил глубокие, старательно прорезанные царапины в самом центре таинственной дверцы, ведущей в неизвестность. Там было вырезано то самое одиозное слово из трех букв, которое так любят писать на стенах общественных сортиров моей далекой родины. Причем заборы, стены, лифты, гаражи и подъезды обычно тоже редко бывают обделены вниманием анонимных каллиграфов. Мои коллеги отнеслись к этому открытию без особого энтузиазма, поскольку ничего не поняли. Жители этого прекрасного мира жестоко обижены судьбой, которая поскупилась вложить в их уста пару дюжин отборных матерных словечек на все случаи жизни. Вообще-то я периодически провожу среди них просветительскую работу, но, увы, слишком редко. Так что сейчас, когда дело дошло до полевой практики, ребята не смогли опознать самое короткое из известных мне неприличных слов. Даже всеведущий сэр Джуфин довольно растерянно взирал то на меня, то на скандальную надпись, очевидно пытаясь вспомнить, где и при каких обстоятельствах он мог слышать это загадочное слово. А мой единственный прилежный ученик, сэр Шурф Лонли Локли, не поленившийся записать и выучить наизусть, все, что я сумел припомнить, был далеко. «Это что, руны короля Мёнина?» — озабоченно поинтересовался Мелифара. И сам себя перебил. «Нет, на руны не очень похоже. Тогда что? Заклинание?» «Считай, что и то, и другое», — фыркнул я. Меня душил смех, давать волю которому я, признаться, не решался. Мне не раз доводилось испытывать на собственной шкуре переменчивый тяжелый нрав легендарного властителя древности по имени Мёнин, и я не был уверен, что ему понравится мое ржание на самом пороге его знаменитого лабиринта. И потом, а вдруг в этом мире слово из трех букв действительно является не бранью, а заклинанием, возможно, самым крутым заклинанием всех времен и народов. Так что даже всеведущий сэр Джуфин Халли еще не успел его выучить. «Наступил ответственный момент», — хмуро сказал Джуфин. «А ну-ка, Макс, попробуй открыть эту дверь». Я почти уверен, что у тебя она откроется, как миленькая. Но если все-таки не откроется...» «Придется вызывать дворцового слесаря», — мрачно хмыкнул я. «Среди ночи он вряд ли быстро заявится. Так что постараемся обойтись без его помощи». Я взялся за дверную ручку и сразу понял, что дверь откроется. Никуда она от меня не денется. Так порой бывает, когда берешь за руку малознакомую девушку и уже знаешь, что она разрешит тебе все, не откладывая первый невинный поцелуй на туманное послезавтра. Я тут же получил свою традиционную, как британский «five o'clock», порцию страха. Всего один, но мощный удар в сердце. Маленькую, глупую, чуткую и непомерно нервную мышцу, доставшуюся мне от рождения. Впрочем, мое второе сердце, обычно равнодушный к собственной судьбе загадочный комок призрачной плоти, тоже вздрогнуло, как разнежившийся на августовском солнце пляжник от первого порыва вечернего бриза. Мне чертовски хотелось отказаться от нашей безнадежной затеи с поисками пропавшего короля и рвануть домой. Гуригом больше, гуригом меньше. Вода дала, вода взяла, как говаривали флегматичные чукотские мудрецы. Какая к темным магистрам разница? Было бы из-за чего соваться в пепло. Но я сунулся, разумеется.